Глава 21. Огромная муха в который раз бросилась на штурм оконного стекла, ударилась в него, словно птица, и, потеряв сознание, рухнула вниз, попав на лицо спящего человека. Тот вздрогнул, открыл глаза и с минуту смотрел перед собой, прежде чем моргнул и начал двигать зрачками. Наткнувшись взглядом на батарею пустых бутылок на столе, он все понял и, прикрыв веки, в который раз пожалел о выпитом накануне. «Но ведь не мальчик же, но можно же было чуть-чуть поменьше». Зная по опыту, что лежать бессмысленно и легче от этого не станет, Рем Кульчицкий сел на кровати и стал привыкать к такому положению, стараясь не замечать постоянного гула, которым, казалось, был наполнен весь мир. Приглядевшись к пустой посуде, он заметил, что в одном стакане что-то еще оставалось, хотя то, что пили накануне вечером, утром могло оказаться совсем не пищевой жидкостью. Такое у них с Фредом случалось. Однажды это была огнегасящая жидкость, а в другой раз... Другой раз Рем вспомнить не смог, поскольку часть его мозгов пока не работала. Однако встать все же следовало, чтобы выпить и хоть немного поправиться. Собравшись силами, он сделал несколько шагов по открытому пространству и опустился на стул возле стола, откуда обследовать вчерашнее побоище было удобнее. Вот он, драгоценный по утренним меркам стакан. Рем понюхал его содержимое, но после вчерашнего запахов не различал. Тогда он помочил в стакане палец и мазнул им по языку. Да, это было горючее, в котором он так нуждался. И Рем проглотил его, не задумываясь. Он собирался посидеть с закрытыми глазами, чтобы почувствовать действие лекарства, после чего можно было возвращаться к нормальной жизни. Но в этот раз ему помешал стук в дверь. Сначала осторожно деликатный, через полминуты более настойчивый. А спустя 5 минут на дверь обрушились всесокрушающая буря, ураганный шквал и град ударов вперемешку с ругательствами на двух языках. Ну ты чего, не можешь открыть, что ли?» — прохрипел появившийся в дверях ванной Фред и, громко икнув, пошел открывать. «Ничего в этих краях не делается как надо», — горестно подумал Рэм, отстраненно глядя на кривлявшегося перед ним гостиничного владельца и понимая, что при таком шуме должной пользы от выпитого не будет. «Чего?» – спросил он, включая звук. «Это я вас спрашиваю. Во сколько у нас расчетный час, а? В 12:00. А сейчас 2:50. Если собираетесь продлять номер, надо звонить дежурному и сообщать об этом. Если нет, платите за сутки и выметайтесь». «Нет, продлять мы не будем», — заторможенно произнес Фред. «Или будем, Рэм?» «Мы вообще-то должны были свинтить отсюда еще утром», — напомнил Рэм, понемногу начавший соображать. «А ты, джентльмен, не ори и принеси пожрать. Мы без завтрака из номера не выходим. Это наш принцип». «Завтрак стоит 5 лир», – отчеканил хозяин. «Приличный хоть», – уточнил Фред, лицо которого после вчерашнего было похоже на перезрелый баклажан. «Мы любим, чтобы и корка, гренки, маслица и сладенького. Рэм любит пирожные. Рэм, ты какие любишь?» «С кунжутным кремом», – произнес Рэм и поморщился. Его начинало тошнить. «Вы назаказывали на целых 8 лир», – заметил хозяин. «Неси», – махнул рукой Фред, и хозяин ушел. Такой расклад его вполне устраивал. Тем временем, не найдя чем опохмелиться, Фред начал вытряхивать в стакан капли из всех бутылок, а из некоторых даже по 2 раза. Набрав совсем немного, он разбавил это водой из-под крана и выпил. Затем занял возле стола место Рема и сидел, не шелохнувшись, пока напарник принимал душ. Принимая водные процедуры, Рэм быстро приходил в себя. Он любил воду с детства. В реке, в озере, из-под крана, в супе и пиве. Но иногда воды в нем становилось слишком много. И тогда... Вытершись полотенцем, он посмотрел в зеркало на свое порозовевшее лицо и улыбнулся. Дела как будто шли на лад. Он уже начинал различать запахи шампуня, мыла и дезинфектора, которым в номерах мыли пол. Освеженный и бодрый, он вышел в коридор и увидел натекшую из шкафа подозрительную лужу. Неприятная догадка поразила Рэма. Он открыл дверь платяного шкафа и понял, что это с ним снова случилось. А с другой стороны, как тут разобраться? Налево дверь в туалет, направо в платяной шкаф. Понаделают дурацких номеров, а ты потом пей в них и будь добр, не ошибись. Ну так дайте нормальную планировку, чтобы никто не ошибался. «Ты чего такой насупленный?» – спросил Фред, дождавшийся эффекта от слабого коктейля. «Мы на работу опаздываем». «Да ладно тебе, работа она не волк. Пойду и я помоюсь». Фред ушел, а Рэм достал из чемодана свежую сорочку и новый синий галстук. Сегодня у них с Фредом последний аккорд, а потом положенные 5 суток отдыха. Почти отпуск, только маленький. В сопровождении официанта с тележкой в номер вернулся хозяин. В ванной под душем запел Фред. Увидев, в каком состоянии стол, официант заметно удивился, но не произнес ни слова и стал перегружать эту помойку на нижнюю полку столика. Затем вдвоем с хозяином они сменили скатерть и начали расставлять тарелки. Когда сервировка была закончена, официант ушел, а хозяин остался. «Что еще вам угодно?» – спросил он. «Ничего, можете идти. Когда позавтракаем, мы спустимся и за все расплатимся». «И все же я хотел бы проверить номер перед вашим уходом». «Но мы вас потом позовем, тогда и проверите». «Я проверю сейчас». Рэм вздохнул. В прошлом году в Понсвилле Фред подстрелил точно такого же парня. Дверь в ванной распахнулась, и, не прекращая песни, из нее выскочил голый и красный как рак Фред. Он тоже любил воду, но очень горячую. Убежав в другую комнату, Фред вскоре вернулся в халате и, сев за стол, пододвинул к себе гренки. Рэм начал разливать кофе, одновременно следя за хозяином, который обошел стол и с видом бывалой полицейской собаки двинулся по коридору. Рэм вздохнул. Он знал, что скоро все откроется. «А что это такое?» закричал хозяин, тыча пальцем в распахнутый шкаф. «Да нассали там!» не поворачиваясь, сказал Фред. «До нас еще это все было!» «Что значит «до вас», если я лично проверял этот номер и все было в порядке? Вы кто, люди или свиньи?» «Ну, нассали разок. Подумаешь, делов-то!» стал выручать товарища Фред. «Плюс 5 лир к расчету и все дела». «Плюс 10, я настаиваю!» – закричал хозяин. «Ладно», – глухо произнес Рэм. 10 так 10, только уйди отсюда и дай поесть». «Но нет, при сложившихся обстоятельствах я уйти не могу. Покажите мне деньги, господа, покажите деньги, или я вызову полицию». Фред посмотрел на хозяина долгим взглядом, и Рэму подумалось, что напарник вспомнил того парня из Понсвилля. «Ладно, отдам я ему эти деньги, чтобы пожрать дал». Рэм встал из-за стола, подошел к висевшему на стуле пиджаку и, сунув руку в карман, не нашел там своей заначки. Проверив карманы брюк, он вывернул их и вопросительно посмотрел на Фреда. «Может, в чемодан сунул?» – предположил тот. Рэм бросил чемодан на смятую постель и, открыв его, быстро пробежался пальцами по верхнему слою вещей. Между тем хозяин гостиницы встал рядом, чтобы видеть все собственными глазами. Ему начинало казаться, что эти жулики пытаются его обмануть. Не найдя заначки в вещах, Рэм приподнял дно, и хозяин гостиницы увидел с десяток пистолетов разного калибра и вида, аккуратно пристегнутых специальными ремешками. Отдельно, в ножнах, лежали несколько ножей и выкидных стилетов, а также потерянная Рэмом заначка – 400 лир мелкими купюрами. «Ага, вот они!» – обрадовался он и, закрыв чемодан, повернулся к побледневшему хозяину. «Ну, говори, сколько мы тебе задолжали?» Но хозяин вдруг замотал головой и попятился. Затем на лице его появилась глуповатая улыбка. «А знаете, господа, какая у нас произошла оказия? Я только что вспомнил, что вы наши миллионные посетители, причем оба!» Восторженно прокричал он. «И что?» – не понял Рэм. «А то, что миллионным посетителям все бесплатно, и вы нам ничего не должны». Фред и Рэм переглянулись. Они еще не поняли причины столь быстрой перемены, но она их устраивала. «Ну что ж, приятель, тогда пусть нам принесут еще торт и сладкого вина, маленькую бутылочку». «Да хоть две!» – воскликнул хозяин и рванулся к двери. «Я вам сам принесу». «Все, что не делается, все к лучшему», – заметил Фред, откусывая разом половину тоста. Потом запил его кофе и, прожевав, добавил. «Пойду оденусь и возьму пистолет, а то как-то быстро он выскочил». Вскоре хозяин вернулся с тортом и бутылкой красного парли. «Вот, как и обещал», – произнес он, торжественно водружая на стол торт и бутылку вина. Как это вовремя!» – произнес появившийся Фред, уже одетый и с пистолетом, который пока торчал за ремнем на пояснице. –